не улавливая взгляда живописца, мысленно ее рисующего. И, конечно, она не догадывается о том, что именно она, традиционная славянская женщина, станет вдохновительницей нового этапа в его творчестве – неоклассицизма. Дягилев с настороженным любопытством следит за ними и считает нужным предупредить Пикассо. «Это русская, на них женится». В ответ Пабло лишь рассмеялся. Пока это был легкий и очень приятный для обоих флирт, без каких-либо серьезных планов. И все-таки эволюция их отношений бросалась в глаза, чувствовалось, что их неумолимо друг к другу тянет. Ольга взволнована этим необычным чувством, радостным и восхитительным, постепенно овладевающим ею. В общей какофонии звуков, наполняющих театр во время репетиций, она сразу узнает его голос с сильным испанским акцентом. А влюбленный Пикассо ловит ее взгляд, подтверждающий, что она выделила его в толпе. Игра глаз, слов, жестов, незаметная для других, но понятная двум влюбленным. Русская и испанец, они говорили на одном языке, языке любви. По этому же поводу Элеон Бакст попробовал поговорить с художником, на этот раз во Франции, но было поздно. Любопытная Ольга уже побывала в парижском ателье у Пикассо. Они не скрывают своих чувств, они явно влюблены друг в друга. 18 мая 1917 года во Франции состоялась премьера парада, в котором Дягилев-экспериментатор попытался объединить современную музыку, авангардную живопись и талантливых танцоров. К сожалению, эта дерзкая попытка Дягилева модернизировать классический балет провалилась. Музыкальные фантазии Эрика Сати остались непонятными, декорации Пикассо раскритиковали. Пресса постаралась вовсю. Да и публика еще не была готова к восприятию авангардизма на классической сцене, на которой неожиданно появились гротескные наряды, символизировавшие национальную принадлежность персонажей балета. На оригинальном платье китайца, ярко-желтого цвета, были видны необычные символы, напоминающие лучи восходящего солнца. Над американцем возвышался небоскреб. В наряде француза бросались в глаза составные знаменитых парижских бульваров — мужская тросточка и трубка. Это были скорее карнавальные костюмы, не имевшие ничего общего с традиционными трико танцоров и воздушными пачками балерин. К концу представления возмущение публики вылилось в невероятный шум. Зрители покидали зал, а те, кто остался, освистывали танцоров. Художественные эксперименты Пикассо не были по достоинству оценены, и он оказался вновь в центре скандала, и лишь самые близкие друзья остались рядом с Пабло. Среди них и Ольга, не пошедшая на поводу у злобливой прессы. Недовольный Дягилев с труппой и классическим репертуаром уезжает в Англию, а разочарованный Пикассо вместе с Ольгой едет в Испанию, где он не был со дня смерти отца в 1913 году. Ольга поддержала его в этот момент, и он, видимо, оценил это. У него впервые появляется мысль о более серьезных отношениях с этой женщиной, за внешней хрупкостью которой чувствовался сильный характер. После темпераментной и хаотичной испанки Фернанды Оливье, с которой он познал беспорядочную жизнь, кутежи и опиум, после грустно-меланхоличной Евы, умершей от туберкулеза, Ольга притягивает его своей элегантностью, спокойствием, образованностью. Но самое главное, она привлекает его не только как мужчину, но и вдохновляет как художника. Он не просто видит, он чувствует ее традиционную красоту. Для него эта красота чиста, совершенна, чуть наивна. У него появляется непреодолимое желание рисовать ее. К осени 1917 года он уже не скрывает своих чувств к Ольге. Он влюблен в ее улыбку, гордую осанку, изящные манеры. И, кажется, он уже принял окончательное решение о женитьбе. Поездка с Ольгой в Испанию свидетельствует об этом. Он хочет представить свою подругу родным и приятелям. Кстати, типичная для Пикассо черта. Всех женщин, которых он любил до Ольги, да и после нее, он всегда знакомил со своими испанскими друзьями юности, которые организовывали в честь этого события грандиозный банкет в Барселоне. Именно в этом городе Пикассо когда-то начал рисовать.